Пилот Амета. Гея не сразу направилась к южному полюсу галактики. Она пересекла всю Солнечную систему в плоскости эклиптики. Мы миновали пояс астероидов, в котором обращается около 260 миллиардов малых планет. Потом, пролетев Марс, пересекли отмеченные черными линиями на картах неба пути многочисленных комет из семейства Юпитера. Этот гигант сделал их своими рабынями, похитив из пространства силой своего притяжения, действующего на огромном расстоянии. Он неустанно меняет их пути, пока, наконец, не извергнет за пределы нашей системы или не привяжет к определенной орбите. Гея двигалась внутри Солнечной системы 28 дней со скоростью в 1000 км в секунду, прокладывая путь среди роя планетоидов, метеоритов и комет. За это время были проверены все ее навигационные приборы. Приближаясь, увеличивались в размерах планеты, расположенные за Юпитером и посещаемые весьма редко. Можно было видеть невооруженным глазом их гигантские газовые оболочки, колеблющиеся под влиянием глубинных течений. Достигнув постепенно максимальных размеров, их диски начинали уменьшаться. Планеты, окруженные роем застывших холодных спутников, отступали одна за другой, превращаясь в светящиеся точки, и исчезали далеко за кормой Геи. Уже много дней мы не могли различить Землю. Она погасла, как слабая искорка. Мы измеряли пройденное расстояние все более слабеющим излучением Солнца, пока, наконец, на траверсе Плутона наше светило не превратилось в звезду, правда, самую яркую из всех. Между орбитами Урана и Нептуна мы встретили две автоматические звездоплавательные станции. Они курсируют в этих мертвых, охваченных холодом пространствах, в неустанных поисках комет и метеоритов, еще не отмеченных на небесных картах, регистрируют свои открытия и предостерегают всех об опасности радиосигналами. Таких станций насчитывается около 16 тысяч. Они долгие годы патрулируют в пространстве, заходя в один из портов Солнечной системы по радиовызову, лишь за тем, чтобы пополнить резервуары топливом на следующие десятилетия. Я сказал, что мы встретили эти станции. В действительности же мы прошли мимо них на таком расстоянии, что их нельзя было различить. Они дали знать о себе ритмичным писком радиосигналов. Это позволило точно определить их положение и направление полета. Вблизи орбиты Цербера астронавигаторы начали постепенно выводить наш корабль из плоскости солнечной орбиты. Гея вступала в океан мирового пространства. Должно было начаться непрерывное ускорение ее хода. Средняя скорость, достигнутая нашим кораблем при полете через эклиптику, была близка к 1000 км в секунду. Мы двигались 82 дня. И за это время прошли около 7 миллиардов километров. Это расстояние могло показаться очень большим, но когда мы вышли за пределы Солнечной системы, на стенах кабины рулевого управления появились карты в масштабе в миллион раз более мелком, чем на всех картах, применявшихся до настоящего времени. И на этих картах пройденный нами путь невозможно было показать. Вся Солнечная система, до самых своих границ, включая наиболее отдаленные планеты, занимала здесь место не больше черной точки. Многим из нас казалось, что пространство вне нашей системы будет выглядеть иначе, по-новому, хотя мы знали, что так быть не может. Однако в тот день, когда было объявлено о прохождении орбиты Цербера, мы вышли ранним утром на смотровые палубы с затаенным волнением. Но звездное небо было по-прежнему неподвижным. Я стоял на передней палубе. С тех пор, как мы вышли за пределы Солнечной системы, в которой обращаются затемняющие свет пылевые частицы, видимость на смотровых палубах улучшилась. Полярная звезда осталась за кормой. Гея, выйдя на курс, двигалась почти прямо к южному полюсу неба, где на обширном выступе Млечного Пути сияла цель нашего путешествия — созвездие Центавра. Перед нами простиралась галактика. Огромное нагромождение светлых туч, застывших над бездной, пересекалось черными провалами, извилисто прорезавшими звездные массивы. Это были облака холодной космической материи, затемнявшие свет находящихся позади звезд. Взгляд невольно обращался к солнцам Центавра. В тесно наполненном небесными телами пространстве, среди мириадов звезд, таких слабых, что глаз вскоре перестал различать их, ярко сияли огни Южного Креста. А по другую сторону полюса галактики, близ сверкающего алмазными гранями громадного шарообразного скопления Тукана-47, горели Магеллановы облака. Свет большого облака доходит до нас через пространство за 80 тысяч лет. Это звездное скопление, в котором насчитывается почти 500 миллионов солнц, выделялось на черном фоне светлым бесформенным пятном. За ним, на границе видимости, окруженное отблесками сияния, светилось малое облако, бывшее как бы отражением большого в бесконечно далеком темном зеркале. Оба эти спутника нашей галактики двигались за ней на расстоянии, не меняющемся в течение миллионов лет, привязанные силой тяготения. Зрелище не изменялось, но не надоедало, вероятно, потому что возбуждало все новые и новые мысли. Я стоял в раздумье, а звезды сияли надо мной неизменчивым, мерцающим, словно капризным светом земных ночей, а горели ровно, будто неподвижные светильники, заключенные в черную ледовую оправу. Вдруг совсем близко послышался шепот. Я оглянулся в ту сторону, откуда он доносился. В нескольких шагах от меня стоял человек и смотрел, подобно мне, в небо. В полумгле я заметил лишь, что он почти на голову ниже меня. «Какой-то юноша», — подумал я. Он тихо сказал: «Там сердце галактики». И жестом, о котором я скорее догадался, показал мне место, где сходились созвездия Стрельца, Змеи и Скорпиона. Теперь мы оба смотрели туда. Над нами звездной тучей висело созвездие Стрельца, разрезанное темной трехлучевой туманностью. Мой товарищ продолжал как бы про себя перечислять названия созвездий. Он произносил их не как астроном-классификатор, а как человек, радующийся тому, что видит редчайшую коллекцию. Парус, Скорпион, Южная Корона, Хамелеон, летающая рыба, сеть. «Что за странная фантазия была у древних?» — вдруг громко произнес он. «Чего только не видели они в этом хаосе!» Я все пытаюсь сложить из этих светлячков что-нибудь похожее на название созвездия, но у меня ничего не получается. Его звонкий голос и то, как он назвал звезды светлячками, подтвердили мою догадку, что рядом со мной стоит юноша. Он говорил громко, но как бы про себя, и я не отвечал ему. Вдруг, не оборачиваясь в мою сторону, он сказал: «Ты ведь доктор? Скажи, как чувствует себя наш новый товарищ?» Я, не понимая его, молчал. «Ну, этот человек с Ганимеда, которого вы оперировали», — продолжал он. «Жив, но без сознания», — ответил я довольно сухо, потому что юноша, обращаясь к старшему, должен был назвать себя. Чтобы преподать ему небольшой урок, я довольно холодно спросил: «Кто ты?» «Я?» — в его голосе послышалось удивление. «Я Амета, пилот». Я был поражен. В ангарах Геи было больше 400 ракет. Их должны были пилотировать добровольцы, техники, физики, инженеры, прошедшие специальную подготовку. На всей Земле лишь небольшая группа людей занималась исключительно пилотажем. Эти пилоты работали в филиалах Института скоростных полетов. 5 или 6 из них входили в состав нашего экипажа. Среди них наибольшей известностью пользовался Амета, единственный человек, достигший во время экспериментального полета скорости свыше 190 тысяч километров в секунду. Он едва не погиб тогда. Я представлял его себе огромным, атлетически сложенным мужчиной, а в действительности, судя по фигуре и голосу, это был почти мальчик. Когда он направился к выходу с палубы, я последовал за ним. В матовом свете коридора я впервые присмотрелся к нему. Это был низкорослый, почти маленький крепыш с непропорционально большой головой, рыжими волосами, худощавым, украшенным орлиным носом лицом с крепко сжатыми губами. Его движения были легки. Чувствовалось, что его сильное тело как бы сплетено из крепких пружин, готовых в любую минуту развернуться с огромной силой. Я заметил в уголках его глаз глубокие морщинки. При разговоре он смотрел в лицо, как бы все время оценивая меня. Коридор расширялся. С одной стороны виднелась глубокая ниша с креслами, в противоположную был вделан аквариум. В глубине его господствовал зеленоватый свет. Там лениво плавали в разные стороны крупные рыбы. В нише сидел астронавигатор Сонг Грам и светловолосая девушка Лена Беренс, сотрудница Института планирования будущего на нашем корабле, которую я почти не знал. Мы сели рядом с ними. Амета стал молча рассматривать аквариум, и лучи, прошедшие через воду, окрасили его медно-рыжие волосы почти в черный цвет. Вдруг он неожиданно сказал: «Почему именно мы летим на другие звезды?» «Но ведь кто-то должен полететь первым», — начала Лена. Амета прервал ее. «Почему мы летим на другие звезды, а к нам на Землю никто никогда не прилетал?» Завязался спор, могли ли появиться на Земле в древние времена несколько тысяч или даже сотен тысяч лет назад пришельцы из других миров. Сонг Грам сказал: «По сути дела, наша Солнечная система мало привлекательна. Прежде всего, она находится на далекой окраине галактики, в районе, где редки скопления звезд, между витками спиральной туманности, на расстоянии около 30 тысяч световых лет от ее центра. Мы глухая, отдаленная провинция Вселенной. Из всех планет нашей системы только Земля обладает высокоразвитыми формами органической жизни. Но это одна из самых маленьких планет, которую трудно наблюдать с больших расстояний. За сотни миллионов лет она вместе с другими небесными телами не раз переживала периоды обледенения. Все это могло отпугнуть даже самых рьяных путешественников из других миров, и они отказались от мысли заглянуть к нам. Амета кивнул головой. «Ты прав. Шансов на то, чтобы кто-нибудь собрался к нам в гости, очень мало. Жаль, однако», — добавил он, — «раньше люди либо совсем не думали о живых существах, населяющих другие миры, либо хотели бы познакомиться с ними только из любопытства. Теперь же мы ощущаем иногда такую же тоску, как человек, который идет ночью и хочет кого-нибудь встретить». Говоря, Амета всегда смотрел кому-нибудь в глаза. Теперь необычайно смягчившийся взгляд его встретился со взглядом Лены, которая вначале широко раскрыла глаза, а затем, как бы защищаясь, опустила веки. Мгновение спустя она встала и предложила всем перейти в сад. Сон Грам, который должен был идти на дежурство в кабине рулевого управления, кивнул нам на прощание и направился к лифту. Мы двинулись в другую сторону. Я вышел из ниши последним. Она по-прежнему была залита светом, проникавшим из глубины аквариума. Подойдя вплотную к его стеклянной стене, я встретил взгляд большой рыбы, которая, слегка покачиваясь, замерла в воде. У нее был подковообразный рот, по бокам которого, как усы, шевелились два слизистых отростка, придававшие рыбе глуповатое и в то же время несколько насмешливое выражение. У скал над ручьем несколько человек хором пели какую-то песенку. Я поднялся на небольшой холмик, покрытый виноградными лозами. Дальше тропинка опускалась по глинистому оврагу к беседке, скрытой среди высоких кустов сирени и орешника. Багряный диск заходящего солнца по временам перерезали узкие полоски туч, казавшиеся черными на ослепительно ярком фоне. Внутри увитой листьями беседки было почти темно. Я услышал голос Аметы. «В космосе нет ни голубого неба, ни ярких красок, ни тени, ни ветра, ни журчания воды, ни птичьих голосов, ничего, кроме раскаленных газов, охваченных холодом планет, вечной ночи и пустоты. Земля представляет собой редкостное и необычайное явление. Ты спрашиваешь, почему я стал пилотом? Ты могла бы с таким же основанием спросить, почему твои ноги опираются именно на этот камень? Если бы его не было, на этом месте лежал бы другой». «Я понимаю», — возразила Лена. Она пошевелилась, и я увидел золотистое сияние ее волос. «Но ты ведь не камень. Тебя никто не клал на это место. Ты выбрал его сам». «Некоторые считают, что профессия пилота отличается от всех остальных, что я постоянно рискую жизнью», — медленно произнес Амета. И я снова представил его себе широкоплечим великаном. «Это неверно. Я не игрок и не герой. Я живу, как другие, только, может быть...» «Только что?» — тихо спросила Лена. И я понял, с каким огромным вниманием она слушает Амету. «Полнее». Казалось, что он обдумывает свои дальнейшие слова. «Ты спрашиваешь, почему я стал пилотом? Видишь ли, я... хочу, чтобы можно было путешествовать по галактике. Для этого нужно достигнуть очень высоких скоростей. Некоторые утверждают, что это невозможно. Если бы я ограничился уверенностью в своей правоте, этого было бы мало. Риэш утверждал, что человек не может преодолеть порог скорости в 180 тысяч километров в секунду. Я хотел доказать, что это неправда. Теоретически сделать это я не умел, поэтому мне нужно было опровергнуть этот взгляд своим полетом. «Можешь ли ты мне сказать, почему ты тогда улыбался?» — тихо спросила девушка. «Прости, не знаю, правда ли это». Амьета, немного смутившись, запнулся. «А, ты и об этом слышала?» «Да, правда. Когда меня вытащили из кабины, на моем лице застыла улыбка. Это может быть очень глупая история. Когда я включил ускорители, началось то, что называют мерцанием сознания. Я боролся против него сколько мог. Потом полуобморочное состояние начало усиливаться. Но умирать мне не хотелось, а еще меньше хотелось, чтобы на этом все кончилось. Поэтому я начал смеяться и лишился сознания. Не понимаю. Ты не хотел, чтобы кончилось? Что? Полеты, просто ответил Амета. Я не рассуждал логически, потому что не был способен на это. Но, вероятно, представлял себе дело так. Когда откроют кабину и увидят, что я улыбался до конца, подумают, что это не так трудно. Он помолчал немного. Я понимаю, что сейчас это звучит глупо. Однако, повторяю, я просто не думал об этом, но сделать этого не мог. Можешь назвать это проявлением инстинкта. «Ведь ты мог погибнуть», — еле слышно произнесла девушка. «Я знал это. Но когда человек умирает, с ним вместе умирает и то, что он пережил, и его будущее. Все возможности, которым не было дано развиться, все чувства. Печалиться о моей судьбе. Но не будем об этом говорить». «Не хочешь?» «Впрочем, пожалуй», — ответил он более сухим тоном. «Дело в том, что я не связан ни с кем, кроме таких же, как я сам». Когда Лена ушла, я сказал Амете, что слышал их разговор, и добавил. «Если ты не хочешь связать свою жизнь ни с одной из девушек, то способ, каким ты их отпугиваешь, не очень хорош». «Я не от себя отпугиваю девушек», — возразил он. И по голосу я понял, что он улыбается. «А от напыщенного героя, каким я никогда не был. Меня и моих товарищей окружает фальшивый романтизм, который многих увлекает. В таких случаях иногда следует причинить боль. Это отрезвляет». «Ну что ж, я воспитан в старинных принципах и продолжаю придерживаться их». «Постой-ка, сколько же тебе лет?» 43. Да, я придерживаюсь старинных принципов». Возвращаясь к себе, я взглянул на часы. Время подходило к 11. В коридорах вместо фонарей дневного света зажглись синие лампочки ночного освещения. Судно было погружено во мрак, на всех палубах царила тишина. Я направился в больницу. В боксе, где лежал юноша с Ганимеда, было темно. Мы уже успели навести по радио справки на земле и знали, что он был выпускником факультета звездоплавания и через 3 месяца собирался вернуться домой. Теперь он невольно стал участником звездной экспедиции. Бокс, в котором лежал больной, был слабо освещен фиолетовой лампочкой, висевшей далеко от изголовья. Я осторожно вошел к больному. Его лицо было неподвижно. Только очень слабое подрагивание ноздрей при вдохе показывало, что жизнь еще теплится в его теле. Он по-прежнему был без сознания. Шрей считал необходимым исследовать мозг больного. Однако мы откладывали этот шаг, предоставляя юноше окрепнуть после тяжелой операции. Я стоял над кроватью больного и внимательно всматривался в его лицо, словно пытаясь прочитать его тайну. Но кроме ощущения огромной слабости, на лице юноши не отражалось ничего. Вдруг на его щеках задрожали длинные тени, отбрасываемые ресницами, и я затаил дыхание, подумав, что больной просыпается. Однако он лишь вздохнул и вновь застыл. Я проверил автомат, стоявший у изголовья и наблюдавший за больным, и вышел в коридор. Когда я проходил по зеркальным плитам фойе, взгляд мой невольно задержался на Араукарии. Я подумал о том, что ее нежные иглы, которые дрожат при малейшем дуновении, теперь со страшной скоростью несутся в пространстве вместе со всей ракетой. Я закрыл глаза. Огромное металлическое веретено Геи, несущее в себе машины и людей, мчалось вперед сквозь вечную ночь. Когда я подошел к дверям своей комнаты, послышался негромкий, медленно нарастающий свист. Судно ускоряло свой ход. Это происходило ночью раз в сутки. Инструкция рекомендовала прекращать всякую работу и ложиться, хотя это было и не обязательно. Перед тем, как включить двигатели, через репродукторы, находившиеся во всех помещениях, передавались предупредительные сигналы. Эти сигналы я и услышал на пороге комнаты. Наклонив голову и стоя неподвижно с закрытыми глазами, я долго вслушивался в этот глухой, монотонный звук, который мне придется отныне слушать много лет подряд.